Андрей Степанов. «Руки в темноте». Читает Антон Ровин. Глава первая. Не наш день. «Почему в школе ничего не будет?» — заныла Алла. «Я хочу дискотеку на Хэллоуин. Ну, Мария Витальевна!» «Не надо мне нукать. Ничего не будет». Директор сказал ясно. «Никаких дискотек 31 октября». «Да почему?» – взвыл Макс. «Девятый А!» – тут же прикрикнула на ребят Мария Витальевна. «Если Константин Геннадьевич запретил, то я не могу ничего вам позволить». «И чего он такой?» – продолжила Алла. Еще 23 девятиклассника нестройно закивали. «Почему 2 года назад мы отмечали Хэллоуин, а теперь не отмечаем?» «Потому что это не наш праздник. Вы же знаете, откуда он пришел». «Знаем, знаем». Макс поспешил опередить Аллу. «Ботаник!» – презрительно крикнула она. «Ну?» – улыбнулась Мария Витальевна. «Все равно у нас урок обществознания подходит к концу. Да и тема сложная была. Можно и расслабиться». «Расслабиться можно на дискотеке, на Хэллоуин», — крикнул с задней парты Леша. — А лучше раньше. До Хэллоуина еще целая неделя. — Врубай музон! — подхватил кто-то, но Мария Витальевна постучала ладонью по парте. — Тише, тише! Расслабиться не значит шуметь. Давайте Максима послушаем. — Хэллоуин — день всех святых в Шотландии. — Канун дня всех святых! — перебила его Алла. — Тоже мне, ботаник. «Ты еще скажи, что праздник – это тыковки и сладости!» Мария Витальевна улыбнулась. 9 А был ее классом с самого начала. Уже 5-й год. И все ребята, без исключения, ее любили. В том числе за некоторые непозволительные вольности, о которых молчали, даже последние болтуны. Любили и ценили, а потому молчали. Но понять, почему в этот год не будет Хэллоуина, не мог никто. И ладно, в прошлом его не было. Тогда даже уроки отменяли. И каникулы перенесли. Все ждали этого октября, и вот. «Все считали, что в эту ночь духи спускаются на землю», — продолжил Макс. «У-у-у!» — завыл Леша. «Да замолчи ты!» — не удержалась Алла, но крикнула это беззлобно. Леша сделал неприличный жест, но та не обиделась. А потом появились всякие страшилки. «Именно», — подхватила Мария Витальевна, — «страшилки. У нас есть множество всяких языческих праздников, которые неформально отмечаются. Иван Купала, например. Святки. А то, что нам называют Хэллоуин... Нет, я не против того, чтобы имелся очередной повод повеселиться, но не в таком антураже». «Но всякие страшилки — это же весело», — крикнул Леша. «Фредди!» «Ой, фу, старье!» — обернулся Макс. «Сейчас уже все по-другому. Эпоха 90-х давно ушла». «Фредди Крюгера сняли в 80-х», — ответила Мария Витальевна. «А клоун Пеннивайз? Новый фильм недавно вышел». «Оригинальный был снят в 90-м». «То есть ничего нового не придумали? Даже Чаки?» — с надеждой спросила Алла. «Да я смотрю, вы любите фильмы ужасов!» — весело воскликнула Мария Витальевна. «Еще бы! Кто у нас из страшил имеется? Кощей? Баба-Яга?» — скривился Леша. «Ну, нет. Про них и фильмов-то нормальных нет. А если когда и снимут фильм ужасов, то... да!» Он изобразил блевотные звуки. «Так-так-так, приличнее, пожалуйста!» — попросила Мария Витальевна. Леша вытер рот рукой и выпрямился. «Ради нашего великого классного!» «Ой, хватит!» Та махнула на него рукой. «Я чего хочу до вас донести? Хэллоуина у нас в этом году не будет. Директор против. Я в чем-то его поддерживаю. Хотите дискотеку? Любая другая тематика». «Хотим Хэллоуин!» Протянули несколько учеников одновременно. «Нет, нет и нет», – запротестовала Мария Витальевна. Это не наш день. Она хотела добавить что-то еще, но прозвенел звонок, и она молча указала на дверь, не переставая улыбаться. Да, эти ребятишки не переставали ее радовать.